Здравствуйте, дорогие друзья! 18, 19 и 20 августа 2023 года я приглашаю вас в Архангельск на семинар «Цель объединения. Жизнь». В связи с этим семинаром ко мне приходят разные вопросы. Один из них звучит так. Как распределяется доход в объединении общения? Ответ достаточно будет простой. А вот так же, как в семье распределяется доход. Настоящая община – это когда есть общее хозяйство, общая цель, общая забота о тех, кто находится у вас в общении. Потому что без участников вашего дела ничего доброго не получится. А это означает, что надо заботиться о каждом. О каждом. Независимо от того, старый он или малый, много он трудится, либо мало трудится. Потому что в общине, как и в семье, каждый делает то, что может делать, и то, что нужно. А исходя из этого, каждому надо давать то, что ему необходимо для жизни, для его роста и развития. Ведь если старый человек уже не может трудиться, как в молодости, это не означает, что его надо оставить без питания, без одежды, без крова. И то же самое малого ребенка, которого надо воспитать, взрастить для пользы каждому, живущему в общине и в этом мире. Неужели вы оставите его без участия, без питания, без крова, без одежды? Да, конечно же, нет. Поэтому распределяется доход по необходимости, нуждам, задачам, точно так же, как в семье. И, конечно же, как и в семье, должен быть вот этот самый семейный кош, за которым следит тот, кому доверяет вся семья, кто взял на себя ответственность за соблюдение чистоты взаимодействий и распределение вот этого самого домашнего хозяйства, домашнего достатка, домашнего кошелька. Все как в семье. Ибо еще раз хочу подтвердить и утвердить, община – это не просто общая какая-то цель. Это не пляски сообща, это не песни у костра. Это все дополнение. Община – это общая, понятная всем цель, общее хозяйствование и распределение того, что у вас есть. Ну, естественно, туда включается и забота о ближнем, и защита того, что есть, и думы о будущем и так далее. Но если нет хотя бы вот этих вот первичных элементов, эта община являться не может. Поэтому распределяйте доход, исходя из здравомыслия, человеколюбия и природосообразия, как в семье. Семья – это и есть община. Община – это и есть семья. Вот такие вот простые ответы. Но я думаю, мы на семинаре, который пройдет в Архангельске 18, 19 и 20 августа 2023 года, разберем и другие очень важные вопросы. И не просто их разберем, а разложим по полочкам, чтобы мы поняли, что и как делать для того, чтобы нам жить так, как завещали наши великомудрые предки. В ладу с природой, в здравии, согласии, сообща. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!